Глава 29. Утро наваливается на меня грузом неумолимой реальности. Тайлер за решеткой. Ему предъявлены обвинения в избиении человека. И забыться сном не получится. Сейчас мне необходимо решительно действовать. Я буквально насильно заставляю себя принять душ и причесаться, после чего звоню в госпиталь и предупреждаю, что по семейным обстоятельствам не смогу выйти на смену. К счастью, часы сверхурочной работы играют мне на руку. Доктор Поллок не выказывает недовольства и тепло желает поскорее разрешить проблемы. Сложно отыскать стоящего юриста в огромном мегаполисе, не имея опыта судебных тяжб, поэтому первое, что приходит в голову, — залезть в интернет. Вот только адвокатов, способных оплатить рекламу, тысячи. А мне нужен самый лучший, ведь я не имею шанса на ошибку. Наверное, разумно было бы воспользоваться рекомендацией от Итана. Все же юриспруденция — его стихия. Но внутренний голос настойчиво советует так не поступать. Поэтому я делаю выбор в пользу человека, который ни разу меня не подводил. Дженни. Ты ведь в курсе, что я не встаю раньше 10 утра, толстушка? Слышится ее сонный голос. Мне нужно увидеть тебя. Срочно. Даже сонное состояние не способно лишить сестру тонкого природного чутья на неприятности. Я ясно представляю, как она садится на кровать и протирает заспанные глаза, когда слышу: «Где?» Через полчаса я сижу в кафе на 5-й авеню, нервно болтая ложкой в остывающем американо, в попытке хотя бы немного успокоиться. Мне невыносима мысль, что Тайлер находится за решеткой, а я теряю драгоценные минуты в ожидании. Сестра врывается в кафе, оглашая свое появление грохотом двери, небрежно швырнув сумку, усаживается напротив и озабоченно вглядывается в мое лицо. Что-то случилось с Тайлером? Ему нужен адвокат, самый лучший. Вчера ночью его задержали по подозрению в избиении человека. Я в очередной раз благодарна сестре за отсутствие шокированных ахов, прижатых ко рту пальцев и сочащегося из глаз сочувствия. Собственных эмоций мне хватает с лихвой, чтобы разбавлять их еще и чужими. Несколько секунд Дженни молча хмурит светлые брови, после чего уточняет: «У него вчера ведь был бой в Джерси, верно?» В ответ на мой вопросительный взгляд поясняет: «Подписано на фан-страничку твоего парня в Инстаграм». Тай ехал домой после боя. Ночью мне позвонил его приятель Кайл и сказал, что его задержали. Ложка в моих руках предательски дергается, отчего несколько темных кофейных пятен оседают на скатерти. Мне нужно его вытащить оттуда, Джен. Он ничего не совершал. Тайлер совсем не такой, и он страдает клаустрофобией. Ему нельзя. От новой волны ночных воспоминаний голос ломается, и я замолкаю, чтобы вновь не сорваться в слезы. Сестра находит мою руку и мягко гладит в знак поддержки. «Ты обратилась по адресу, толстушка, потому что у твоей старшей сестры есть масса полезных связей, от самых изворотливых юристов до профессионального киллера». Она деловито извлекает из сумки телефон и несколько раз, щелкнув по экрану указательным пальцем, прикладывает его к уху. Пока в трубке идут гудки, подмигивает мне и негромко поясняет: «Я звоню Тодду Нельсону. Он ловкий сукин сын. Если в деле твоего волчонка есть хоть малейшая лазейка, он ее не упустит, поверь мне». Смешно сморщив нос, она вздыхает: «Если бы он еще и в постели был так ловок». «Тодд! Здравствуй, милый. Я к тебе по делу». «Я ознакомился с материалами задержания и предъявленными обвинениями», — поясняет Тодд Нельсон, худощавый брюнет, лет 40 на вид. «Прорех в деле масса. Во-первых, есть лишь слово потерпевшего против слова обвиняемого. Пострадавший утверждает, что около 11 вечера по дороге домой на него напал темноволосый парень, лет 25-30, со шрамом на щеке. Мистер Нортон заявил, что в это время находился в пути. При условии, что он говорит правду, его слова будет несложно подтвердить съемкой с дорожных камер. Во-вторых, налицо отсутствие убедительного мотива. Обвиняемый и потерпевший не были знакомы. В своих показаниях потерпевший заявил, что причиной избиения стала словесная перепалка, произошедшая между ними. Якобы мистеру Нортону не понравилось, что когда мужчина переходил улицу, он задел его машину. «Тайлер никогда бы так не поступил, тот, заверяю его. Он не опустится до того, чтобы спорить на улице, а уж тем более бросаться на кого-то с кулаками. На меня он тоже не произвел такого впечатления. В связи с недостаточностью улик я подал прошение об освобождении под залог. Он устремляет пытливый взгляд на меня и щурится. Должен признать, что сумма, названная в суде, привела меня в некоторое замешательство. Обычно в делах об уличной потасовке все ограничивается гораздо менее серьезными цифрами. Сколько? Еще до того, как я задаю этот вопрос, знаю, что какой бы ни была сумма, я ее достану. 150 тысяч долларов. В голове, словно по щелчку выключателя, загорается свет. Сейчас у меня на счету 75 тысяч. Своеобразный фонд отца в мое безбедное настоящее. Также у меня есть много украшений. Подарки родителей на круглые даты и выпускной. Дорогой браслет от Итана. Заложу их. Мой вклад в освобождение невиновных волчат — 80 тысяч, легко произносит сестра. Надеюсь, ты также бережно обходишься с фондом Джулиуса Таунсенда, как я, толстушка. Я смотрю на Дженни, и слезы вновь затягивают глаза. Наверное, такой и должна быть настоящая семья. Всегда на твоей стороне, даже если весь мир против. Проглатываю порыв сентиментальности и поворачиваюсь к адвокату. Если я сегодня соберу всю сумму, Тайлера освободят? Это будет не так просто, но, думаю, я смогу этого добиться. Кивает тот и делает знак официанту. Случай кажется легким, если бы не впечатление от некоторой судебной предвзятости. Скажу честно, меня сильно смущает сумма залога. Подозреваемых в убийстве отпускают под меньшие суммы. Мне требуются неимоверные мышечные усилия, чтобы сформировать на лице подобие благодарной улыбки, когда он встает. Спасибо, Тодд. Я свяжусь с тобой, как только нужная сумма будет у меня на руках. Кивнув, он кладет на стол 10-долларовую банкноту и, коснувшись плеча Дженни, покидает кафе. На несколько секунд за столом повисает молчание. Не знаю, о чем думает в этот момент сестра, но лично я сражаюсь с чудовищными подозрениями, которые, подобно жужжащему сверлу, вдалбливаются в мозг и которые я больше не могу игнорировать, от которых под мышками неприятно колет и по позвоночнику скребет озноб. «Ты думаешь, Итан в этом замешан, Джен?» Сестра одаривает меня сочувственной улыбкой и глубоко вздыхает. «Для меня это очевидно, толстушка». Хотя тот и пообещал, что постарается решить вопрос с освобождением под залог как можно скорее, время на часах показывает почти 10 вечера, но от него нет вестей. Когда я звонила ему в последний раз, он сказал, что возник ряд препятствующих формальностей, но он занят тем, что старается это решить. Чтобы не проводить время в бесцельном ожидании, я начинаю готовить ужин, представляя, что Тайлер вернется домой, и мы сядем за стол, как и раньше. Хотя готовка должна отвлекать, мысли неумолимым бумерангом возвращаются к словам Тодда о судебной предвзятости в отношении Тайлера и репликам Дженни о том, что Итан никогда ей не нравился. Его пренебрежительные слова в адрес Тайлера, обещание избавиться и то, как внезапно он появился в участке. Все это начинает складываться в одну неприглядную картину, которую я, ослепленная двухгодичной верой в его непогрешимость и порядочность, не хотела видеть. Подчиняясь потоку стремительно закручивающихся догадок, я лезу в карман джинсов, чтобы достать телефон. Пусть и для рабочих звонков поздновато, но Клайд из лаборатории меня обожает и наверняка простит. «Решила рассказать, как здорово ты проводишь свой незапланированный выходной?» — знакомо картавит динамик. «Чем обязан прекрасная Рика Таунсенд?» Дрожащим от нервозности голосом я впервые озвучиваю вслух то, что не давало мне покоя очень давно. «Клайд, есть ли шанс найти наркотик в волосах спустя почти 2 месяца?» Тон Клайда моментально утрачивает насмешливую веселость, заменяясь нотками профессионализма. «Я бы сказал, что шансы неплохие, если речь идет о человеке, а не калибри. Потому что метаболизм калибри, как ты знаешь». «Я поняла, Клайд. Спасибо тебе большое. Увидимся завтра». Раздавшийся звонок в дверь ёкающим аккордом ударяет по нервам, и невидимая сила срывает с места. С колотящимся сердцем я дергаю ручку и застываю на пороге. «Ты!» Все, что выходит из меня, потому что сейчас любые слова лишние. В молчании Тайлер переступает порог и обнимает меня. Даже суткам, проведенным в подвальной сырости, не под силу перебить аромат мятного тепла сандала, исходящего от него. «Ты дома!» — всхлипываю ему в футболку, лихорадочно ощупывая пальцами спину. Пусть со стороны это выглядит истерично и нелепо, но мне нужно убедиться. Тайлер сжимает мою талию и зарывается лицом в волосы. Дышит много и часто, словно пытается наверстать проведенное время без воздуха. «Дома и больше никуда не уйду».